Вольфганг пропустил мимо ушей многие подробности, слишком уж путанная была интрига, но, вероятно, Шиканедер сможет все исправить. Только почему бы вам ее не упростить? Тогда мы смогли бы продолжить наш разговор. Вы получите не только сотню дукатов за музыку к либретто, но также и долю от прибыли, которую принесет наша опера. Вы ведь имеете дело с разумным человеком, а не с императором. Вольфганг с нетерпением ожидал от Шиканедера либретто с тем, чтобы начать работу. Текст, который он получил несколько недель спустя, оказался довольно путанный, в нем было много противоречивых мест. Большая часть сюжета, видимо, была позаимствована из других источников, но в либретто содержались идеи, затронувшие Вольфганга с точки зрения музыкальной. Приятно было погрузиться в мир сказки. Еще ребенком в Англии он создавал в воображении собственное сказочное царство и, огорчившись из-за чего-нибудь, находил там убежище. То же самое предстояло сделать и сейчас. Шиканедер назвал их произведение «Die Zauberflöte» — «Волшебная флейта». «Название дает почувствовать сказочность сюжета», — пояснил либретист. «Оперы на сюжет сказки сейчас в моде, а слово «флейта» подчеркивает, что спектакль музыкальный». Вольфганг согласился. Название звучало музыкально, оно могло произвести впечатление. Вольфганга забавлял Папагену. Ему нравился идеализм Зороастро и наивная вера романтического героя Томмино. Перед ним открывалась возможность выразить собственные мысли, не боясь императорского запрета. Либреттист, брат Вольфганга по масонской ложе, разбросал в тексте в виде намеков идеи масонов, проповедовавших терпимость, дружбу и всеобщее братство людей, и это находило отклик в душе Вольфганга. Быть может, мир быстро катится по наклонной плоскости, и эпоха полного упадка не за горами, и все же, слушая его музыку, люди поймут. Человек может сохранить достоинство, только поправ себе гордыню и живя в согласии с законами совести и правды. Но когда Шиканедер спросил, что он думает о переделанном им тексте, Вольфганг ответил: «Если опера провалится, не вините меня. Я никогда в жизни не сочинял оперно-сказочный сюжет». Озабоченность Вольфганга убавила забот Шиканедеру. Раз уж композитор волнуется, он обязательно напишет прекрасную музыку. «Я намерен открыть этой оперой осенний сезон в моем театре», — сказал Шиканедер. «Будет к этому времени готова музыка». Леопольд Моцарт говорил когда-то, что сын его имеет склонность откладывать все на последнюю минуту. «Партитура будет готова к первой репетиции. Возможно, и раньше». Тем не менее, Вольфганг при каждой возможности уезжал к Констанце в Баден, пока, наконец, Шиканедер не предоставил в его распоряжение домик, где композитор мог спокойно работать и где он был у либреттиста на глазах, так что тот мог подгонять его в случае необходимости. Деревянный однокомнатный домик находился во дворе театра. Там стояло фортепиано и было прохладно. Вольфгангу нравилось его новое пристанище. Здесь он проводил почти все время, кроме тех дней, когда уезжал в Баден. Музыка к волшебной флейте писалась легко, пригодились и некоторые из тех идей, которые занимали его последние месяцы. Шиканедер дал ему 25 дукатов в знак скрепления договора и обещал еще 25 по окончании партитуры и 50, когда опера будет поставлена. Но полученные деньги ушли на уплату за пребывание Констанции и Карла Томаса в Бадене, а из долгов так и не удалось вылезти. Вольфганг тщательно скрывал свои неприятности от Констанции. Приближались роды, правда, был еще только июль месяц. Мысли о долгах все чаще приводили его в мрачное настроение. И тогда начинало казаться, что все его труды напрасны. Но постепенно сюжет все сильнее завладевал его воображением. И в силу многолетнего опыта, как замысел, так и структура всей вещи начинали принимать ясные очертания. Теперь он мог объять оперу мысленным взором всю целиком.